обойдетесь своими двумя. Идемте. — До свидания, Эллен, — шепнула моя дорогая маленькая госпожа. Когда она меня поцеловала, губы ее были как лед. — Заходи навещать меня, Эллен, непременно. — И не вздумайте, миссис Дин, — сказал ее новый отец. — Когда я захочу побеседовать с вами, я приду сюда. Мне не нужно, чтобы вы за мной шпионили. Он подал ей знак идти впереди него, и, кинув мне взгляд, резнувший меня по сердцу, она подчинилась. Я стала у окна и смотрела им вслед, когда они шли садом. Хитклифф крепко взял Кэтрин за руку, хоть она, как видно, сперва возражала, и быстрым шагом уволок ее в аллею, где их укрыли деревья. Глава 30. Я навестила раз перевал, но с Кэтрин так больше и не увиделась. Джозеф уперся рукой в косяк, когда я зашла, и спросила свою барышню, и не дал мне к ней пройти. Он сказал, что миссис Линтон занята, а хозяина нет дома. Зила мне рассказала кое-что об их житье-бытье, а то бы я и не знала, пожалуй, кто там у них жив, кто помер. Она считает Кэтрин высокомерной, недолюбливает ее, как я поняла из ее разговора. Молодая леди на первых порах просила ее кое в чем услужить ей, но мистер Хитклифф наказал ей делать свое дело, а его де невестка сама о себе позаботится. И Зилла, ограниченная, черствая женщина, охотно подчинилась приказу. Кэтрин такое невнимание приняла с ребяческой злостью, платила за него презрением и зачислила ключницу в число своих врагов, как если бы та и впрямь нанесла ей тяжкую обиду. У меня был длинный разговор с Зиллой месяц-полтора тому назад, незадолго до вашего приезда, когда мы с ней встретились на Вересковом поле, и вот что я от нее услышала. «Миссис Линтон, как пришла сюда, — рассказывала Зилла, — так первым делом, не поздоровавшись ни со мной, ни с Джозефом, побежала наверх, заперлась в комнате Линтона и до утра не показывалась. Утром, когда хозяин с Эрншо завтракали, она сошла вниз и спросила, вся дрожа, нельзя ли послать за врачом. Ее двоюродный брат очень болен. — Это не новость, — ответил Хитклифф. — Но его жизнь не стоит ни гроша, и я ни гроша на него не потрачу. — Но я не знаю, что нужно делать, — сказала она. — Если никто мне не поможет, он умрет. — Вон отсюда! — закричал хозяин. — И чтоб я ни слова не слышал о нем. Здесь никому не интересно, что с ним будет. Если вам интересно, сидите при нем сиделкой. Если нет, заприте его и оставьте одного. Тогда она насела на меня, и я сказал ей, что довольно намучилась надоедливым мальчишкой. У нас у каждого свои дела. А ее дело ухаживать за Линтоном. Мне, мол, мистер Хитклифф приказал оставить эту работу за ней. Как они там ладили между собой, не могу вам сказать. Он, я думаю, без конца привередничал и сам над собой хныкал день и ночь. И она, конечно, не знала с ним ни сна, ни покоя. Это, видать, было по ее бледному лицу и воспаленным глазам. Она заходила иногда на кухню, сама не своя, и мне казалось, что ей хочется попросить помощи. Но я не собиралась идти наперекор своему хозяину. Я никогда не смею, миссис Дин, пойти ему наперекор. И хотя я в душе осуждала хозяина, что он не посылает за Кеннетом, не мое это было дело соваться с советами и попреками, и я не совалась. Раза два мне случилось, улегшись со всеми спать, зачем-то опять открыть свою дверь, и я видела тогда, что миссис сидит на лестнице, на верхней ступеньке, и плачет. И я быстренько запиралась у себя, чтобы не поддаться жалости и не вступиться за обиженную. В ту пору я жалела ее, право, но все-таки, знаете, не хотелось мне лишиться места. Наконец, как-то ночью она вошла без спросу в мою комнату и объявила, да так, что я чуть не рехнулась с перепугу. «Скажите мистеру Хитклиффу, что сын его умирает. На этот раз я знаю, наверное, что он умирает. Сейчас же встаньте и доложите ему». Сказала она эти слова и тотчас же вышла. С четверть часа я лежала, прислушиваясь, и меня так и трясло. Никто не шевелился, в доме было тихо. «Миссис ошиблась», — подумала я, — ему полегчало. «Не стоит никого беспокоить». И я начала засыпать. Но мой сон прогнали вторично, на этот раз резким звонком. А у нас только один звонок.